69. Тут больше ничего нет. Зора. Зора ничего не слышала, ничего не видела, ничего не чувствовала. У нее больше не было ни тела, ни каких-либо ощущений, только ее собственные воспоминания и паника, потому что она точно знала, что это означало. Она упала в ничто. Ее связь с Люсьеном порвалась, и ее душа тем самым потеряла якорь. Больше не было ничего, ничего, ничего, ничего. И это ничто теперь вгоняло ее в безумие. Однако внезапно вспыхнул свет. Нет, не один, два. Луна и солнце протягивали Зоре магическую руку и тянули ее назад в тайфун из энергии и воспоминаний. Контраст этого вихря впечатлений с отсутствием всего остального был таким сильным, что душа Зоры, казалось, разрывалась во все стороны сразу. Со всей силой она сфокусировала дух на магической связи между собой, Люсьеном и Изуми. Зора крепко держалась за эту связь и протянула бестелесные руки к свечению в центре накопителя. Она дотянулась до звездного сердца. Магия трех богинь пронзила ее, связалась и засияла ярче, чем солнце, луна и звезды делали это на небе. Тайфун воспоминаний успокоился, когда все души устремились к Зоре и к свету, который она объединяла в себе, как это обычно делали ее мотыльки. Зора удерживала их так крепко, так хорошо, как только могла, и прыгнула назад в жизнь.